На улице вечерело, а мое настроение стремительно падало. Ведь пока был занят делом, не оставалось времени, чтобы подумать. Теперь же я вспомнил разговор с Вишисом и задумался над вопросом, как быть и что делать. Итак, Вишис, как и его предложение, мне не нравится. Ариэль, наоборот, очень даже нравится, все же мы с ней под одной крышей почти год вместе прожили. На Фелисити мне плевать, но дочка расстроится, если с мамой что-то случится. А что может произойти? Вроде бы все эти эльфы близкие родственники, зачем брату мутить что-то за спиной сестры? Хотя, как показывает история, родня может оказаться хуже врагов. Если рассуждать логически, то у разумных все всегда упираются в деньги и власть, которые неразрывны друг от друга. Можно иметь деньги и не иметь власть, но иметь власть без денег невозможно. Еще сильными мотиваторами могут выступать любовь, зависть и ненависть. Фелисити бессмертная, богатая, обладает властью, плюс ко всему маг. Вишис обычный эльф, но при этом у него есть деньги и небольшая власть. Но, как известно, чем больше человек имеет, тем большего хочет. Полагаю, к эльфам это тоже относится. Может, адмирал завидует сестре? Думаю, да. Может же он желать занять ее место на троне? Конечно. Итак, буду исходить из того, что меня пытаются втянуть в банальный рейдерский захват. Как-то язык не поворачивается назвать переворотом смену власти в крупном предприятии. Но по законам этого сектора править домом может лишь аристократ, а большим дом признается, если он насчитывает минимум двух высших эльфов и более 10 тысяч сотрудников. Сейчас в плывущей ветви по факту числится три высших, причем двое из них достигли лишь малого совершеннолетия. Если внезапно пропадет или погибнет верховная, что произойдет в этом случае? Единственное, что приходит в голову, что будет назначен кто-то вроде временного главы дома, который будет кем-то наподобие принца-консорта и возьмет опекунство над несовершеннолетними эльфами. Первыми в списке наших опекунов будут, конечно же, ближайшие родственники, а это Вишис и дедушка с бабушкой Ариэль, то есть родители Верховной. Но из рассказов одногруппницы мне известно, что ее дедушка и бабушка совершенно не интересуются политикой плывущей ветви, они спокойно живут в свое удовольствие. Значит, Вишис, допустим, на протяжении чуть меньше 70 лет власть над домом и, соответственно, над нами, будет в его руках. Над нами. Неужели я об этом на полном серьезе подумал? Забавно. Интересно, с какого момента я стал считать себя частью этого предприятия клана? Ладно, пусть будет так, может, выйдет осуществить план по поиску родины и возврата в содружество. В таком случае сложно придумать что-то лучшее, чем влиться в эльфийское общество в настоящем статусе аристократа, пусть и не принадлежащего ни к одной из фирм. В таком случае лучше будет сохранить хорошие отношения с плывущей ветвью. Итак, про адмирала. Ведь рано или поздно лафа закончится, мы станем совершеннолетними. Как он планирует дальше удерживать власть? Я потер переносицу и стал напряженно думать. В голове что-то такое крутилось. Этакая мысль, которая думаешь, вот она, но никак не можешь уловить. Вспомнил. Горничная. Как я мог забыть, что эльфы-долгожители... Следовательно, и планы они строят не на год вперед, а на десятки и сотни лет. 70 лет для человека – это целая жизнь, для эльфа – это срок обучения в высшем учебном заведении. Хотя, не у всех. Обычные маги, ученые, инженеры, экономисты, медики и прочие специалисты учатся меньше, от 20 до 45-10 лет. То есть выходит, что у Вишиса, скорее всего, уже есть план. Если применить любимый Шерлоком Холмсом дедуктивный метод и взять за основу факты, то можно сделать некоторые выводы. Итак, факт номер один. В секторе, где живем я и Ариэль, по приказу Вишиса отключают видеонаблюдение. Факт номер два. Начальник службы безопасности дома отсутствует по каким-то делам, зато тут присутствуют десантники с корабля адмирала, наверняка, преданные лично ему, а не Верховной. Факт номер три. Ко мне засылают горничную, которая пытается меня соблазнить, используя забористые афродизиаки. Еще есть предложение, от которого невозможно отказаться, при этом, если соглашусь, то вроде как стану соучастником. Где моя трубка с табаком, скрипка и мистер Ватсон? Нет. Ну и ладно, обойдусь лишь своими мозгами. Из фактов вырисовывается вот какая картина. Вишис готовит переворот, подтягивает войска, убирает лишних людей и собирается убрать Верховную. Для этого ему надо, чтобы Фелисити улетела подальше от родного сектора. Братик же позаботится о том, чтобы сестричка не вернулась, например, натравит пиратов, или же его же десантники во время полета убьют главную эльфийку, после чего все свалит на пиратов. Затем адмирал поменяет статус на исполняющего обязанности Верховного. Он благородно возьмется опекать пару сироток высших. В борьбе с возможными недовольными во время оформления опеки внутри плывущей ветви, ему окажут поддержку десантники с крейсера. За это время мне подложат кучу девок, у которых родятся высшие. У дома появляется нужное количество высших, мы с Риэль перестаем быть нужными, после чего нас убирают. План, рассчитанный на десятилетия. Причем, выходит, что к перевороту адмирал начал готовиться не вчера, а довольно давно. Возможно, что именно он подкладывал служанок под отца Ариэль. Ведь Вишесу не нужны конкуренты, зато нужны лояльные и легко управляемые дети высшие. Видимо, у адмирала с детишками не срослось. Выбирая между симпатичной эльфийкой, готовой простить мне покупку на безумную сумму и эльфом с мутными обещаниями и предложениями, который, предположительно, в будущем собирается меня убить, я предпочту первую. Так что мне больше по нраву быть на стороне Фелисити. Но тут встает главный вопрос, как предупредить женщину и не подставиться. Мало того, чтобы предупреждение дошло до адресата, надо еще убедить Верховную в том, что я не шучу. Все же брата она знает всю жизнь, а меня несколько дней. Первым делом я дал задание симбианту, который тут же конвертировал под стандарт цифрового видео содружества запись разговора, произошедшего с Вишесом во время полета в ангар. Затем подключился к центральному искусу. «Что желаете, принц?» Прошелестел под черепушкой голос искусственного разума. «Приветствую, мой хороший. У нас экстренная ситуация. Есть подозрение, что адмирал Вишес затевает заговор с целью взять власть в доме в свои руки. Для этого он планирует покушение на Верховную. В дальнейшем возможны покушения на меня и Ариэль. У меня имеются лишь косвенные доказательства, но они указывают именно на подобный вариант развития событий. Возможная угроза пользователям нулевого уровня зафиксирована», – прошелестел искус. «Желаете ограничить пользователя Вишес в уровне доступа и отослать данную информацию в ЭСП? Пока не стоит, а то тут постоянно крутится 2-3 десятка вооруженных армейскими станерами рыл, преданных лично адмиралу. Боюсь, если он заподозрит, что его раскрыли, то может начать чудить. Отошли этот файл Верховной, пусть она сама решает, что делать». Я переслал конвертированный симбиантом и пересланный на мой коммуникатор видеофайл беседы с адмиралом. «И еще, передай ей мои слова о возможности переворота». «Принято», — ответил искус. «Информация передана пользователю Фелисити Прим 0.1. Действия пользователя Вишес за крайние дни пребывания в поместье проанализированы. Докладываю. 3 часа назад он активировал систему слежения за пользователями. Серхиэль Прим 0.3 и Ариэль Прим 0.2. Отменить данное распоряжение не стоит. Когда я попрошу, передавай ложную информацию о действиях пользователей, которых я уточню, а без уточнения о моих действиях, чтобы они выглядели повседневными и непримечательными». «Принято». Глава 24. Вишес. Сектор эльфов, аграрно-производственный сегмент Валинор, одноименная планета. «Чтобы я еще хоть раз связался с подростком». «Да ни за что. Этот идиот, Серхиэль, все испортил. Казалось бы, мы с ним обо всем договорились, я его заинтересовал, а нет, парень взял и в тот же день обо всем доложил моей сестре. Но мало того, он умудрился каким-то образом записать на видео нашу беседу во флайере, и это при том, что у меня там установлена самая лучшая система противодействия подслушиванию и ведению записи техническими и магическими средствами. Вот как этот тупой дикарь умудрился провернуть подобное. У меня в голове не укладывается. И ведь что интересно, узнал о действиях юного эльфа я не от кого-то там, а от самой сестрицы. Она позвала меня к себе и с улыбкой поведала: «Вишь, чем ты так не понравился Серхилю?» «О чем ты?» — насторожился я. «Мальчик явно на тебя обиделся, иначе он не стал бы присылать мне всякие глупости», — усмехнулась сестра. «Вот, полюбуйся. Мне тут же на браслет пришло видео. Стоило открыть файл, спроецировав изображение на ближайшую стену, которая выступила в роли экрана, как я стал разрываться между выбором: схватиться за сердце или выхватить станер. Конечно, потом помогу. Я же пообещал. Закончил говорить я с экрана. Ну как тебе, братик? Усмехнулась Фелисити. Что скажешь? Забавно, я постарался сохранить спокойствие и отбрехаться. И зачем мальчик прислал тебе это видео? Обычные детские глупости, отмахнулась сестра. Он считает, что ты готовишь переворот в доме и желаешь убить всех нас. Понятно же, что это детский лепет, ведь обычный эльф не сумеет встать во главе дома. Мальчик меня неправильно понял, стараясь не демонстрировать эмоций, произнес я. Как этот гаденыш догадался, он же сопляк. Ни один эльф в его возрасте не пришел бы к подобным выводам. Если только, вот же жеванный ворот, он же с дикой планеты. Мы же не выясняли, в каких кругах крутился парень. Может быть, он был аристократом и крутился в среде интриг с самого детства. Эти дикари живут в столь суровых условиях, что у них даже эльфы могут взрослеть чуть ли не со скоростью человека, а уж придворные интриги всегда способствовали ускоренному взрослению. Если бы сестра не оказалась такой ограниченной, может быть, она неплохая бизнесвумен, как говорят люди, еще и сильный маг, но как была в детстве избалованной и с ограниченным кругозором, так такой и осталась к 500 лет. Правильно, откуда бы сестре набраться мудрости? В политических играх кланов не участвует, живет в отдаленном от столицы аграрном сегменте, бизнес почти не имеет конкуренции, практически монополия, еще несколько производителей аналогичного целебного алкоголя не в счет, ибо все вместе производители никак не покрывают повышенный спрос. И все же, зачем тебе понадобилось, чтобы я улетела? Уже без улыбки спросила Фелисити. Фел, на самом деле я не хотел тебя напрягать лишний раз, развел я руками в стороны. Просто хотел совместить полезное с полезным, найти нового покупателя, готового брать нашу продукцию по более выгодным ценам и начать натаскивать мальчишку в ведение семейного бизнеса. Ты и так постоянно в делах, Серхиэль с дикой планеты, его всему надо учить. Это твоя дочка с детства была окружена репетиторами. А когда бы нашел покупателя, тогда уже тебе пришлось бы лететь заключать договор. К тому же я хотел помочь парню. Понимаешь, я подумал, что ты против воссоединения Серхиэля с семьей, а у него дочка с большой вероятностью высшая. Это бы усилило плывущую ветвь. Как ты мог такое подумать? Возмутилась сестра. Конечно же, я помогу мальчику. Тем более, что это будет полезно для дома. Хотя дочку жалко, у нее это первая любовь. Ах, молодость. Помню свою первую любовь, но она была безответной. Я вздыхала по нему 10 лет, пока не поняла, что это глупости. 10 лет. Приподнял я бровь. Да ты ветреная особа. Я когда впервые влюбился, сох по той девчонке целых 30 лет. Кто, будучи молодым и горячим, не менял партнеров каждые 5 лет? Усмехнулась Фелисити. Не скажи, постарался непринужденно улыбнуться я. Знавал я молодого мага, который в свои 170 лет умудрялся менять девушек каждый месяц, причем выбирал замужних. В итоге нарвался на ревнивого мужа и отправился патрулировать границу с человеческим сектором. Каждый месяц. Сделала огромные глаза Фелисити. Кошмар. Это точно был эльф, а не, к примеру, орк. Эльф, без сомнений, усмехнулся я. Орка Весп не приняли бы на работу. Итак, с сестрой удалось разрулить ситуацию. Только теперь ни о каком перевороте не может идти речи. Центральный искус, через который... По рассказу сестры, эльфеныш передал сообщение, зафиксировал все. В случае пропажи Верховной за расследование примутся следователи ЭСП. В таком случае мне останется только уничтожать искус, что недопустимо. На нем хранятся важные документы, номера банковских счетов и пароли к ним, а также многое другое. К тому же уничтоженный искус – это лишний повод для подозрений в мою сторону. Придется затаиться и отложить план как минимум на 100 лет. То есть... Надо ждать, когда закончится программно заложенный интервал для хранения временных документов. Вот, когда через столетие центральный искус удалит из своих баз данные о передаче сообщения Верховной и о подозрениях в мой адрес, тогда можно будет все повторить снова, только на этот раз я подготовлюсь лучше. А вот с Серхиэлем надо что-то решать. Этот парень опасен. Через каких-то 70 лет он станет обученным магом. Если парень уже сейчас наслаждается паранойей, то, что будет в будущем. Но что с ним делать? Я стал вновь просматривать досье на Серхиэля. Информации было мало, лишь перед глазами маячил список покупок. В прошлый раз я лишь мазнул по нему глазами, поскольку покупок было слишком много, но сейчас изучил все внимательно. Жеванный ворот. Это же, этот мальчишка в ангаре строит парочку кораблей-разведчиков. Мало того, он создает корабли из металлолома и гражданского хлама, в смысле, общедоступных запчастей. Таким образом, парень обошел запрет на покупку космических кораблей для юных эльфов. Теперь, зная об этом, я припоминаю нашу беседу про подобные корабли. Выходит, парень решил свалить на родину. Только откуда он знает о том, где расположен его родной сегмент? Или, ну, точно, у них на планете развита астрономия, и мальчишка попросту вычислил свою родную планету. Единственное, что непонятно, как он собирается улететь на разведчике. Ведь у этого типа кораблей топливный бак рассчитан на полет максимум на 3 сегмента. Я точно знаю, что диких миров поблизости нет. Может, позволить парню убежать на родину. Я даже готов ему в этом поспособствовать. А вдруг он решит вернуться и вновь начнет создавать мне проблемы. В таком случае лучше решить вопрос кардинально. Нет эльфа, нет проблемы. Только стоит подстроить все так, чтобы на меня не упало подозрений. Серхиэль хочет сбежать. Вот и славно. Подождем, пока он закончит постройку кораблей, а потом неблагодарный мальчишка отправится в полет на родину за своими эльфийками. А мои парни постараются, чтобы проблемный маг больше никогда не вернулся. Эсп во время проверки обнаружит список деталей и выслушает показания членов дома, после чего придет к нужным мне выводам. Верховная тоже не должна ничего заподозрить. Сергей Блохин. Сектор эльфов, аграрно-производственный сегмент Валинор, одноименная планета. Странно. На мое сообщение предупреждение Верховная никак не отреагировала. Ариэль продолжала на меня дуться, а когда я пытался завести беседу, она быстро уходила, не говоря ни слова. Вишис ко мне больше ни с какими предложениями не подходил. Более того, он будто старался держаться от меня подальше. А ведь прошел целый месяц. Что вообще за тараканы живут в головах эльфов? Допустим, с Риэль все понятно. Эльфы долгожители, оттого все у них происходит растянуто. Учеба, начало отношений, ссоры. Если бы я поругался с человеческой девушкой, с которой живу в соседних, допустим, квартирах, то уже через несколько дней можно было бы наладить диалог либо расставить точки над «и», то есть мы либо помирились бы, либо окончательно расстались бы. С эльфами же обида может растянуться на годы. А что же Верховная? Или взрослые эльфийки зазорно говорить с подростком? Почему она ничего не предпринимает? Одни вопросы без ответов. Что делать? Так и хочется ответить. Муравью хрен приделать. Ладно, Фелисити взрослая дама с опытом управления, следовательно, без меня разберется, как правильно поступать. Предупрежден, значит, вооружен. С Вишисом самые большие непонятки. Этот товарищ делает вид, словно никакой договоренности между нами не было, а он весь белый, пушистый и никаких заговоров не затевает. Я получал от Искуса отчет обо всех телодвижениях адмирала, который большую часть времени торчал в поместье, словно у него совершенно нет работы по профилю, то есть по управлению флотом. Мужчина часто пропадал в своих апартаментах или куда-то летал. В этих случаях следить за ним было невозможно, поскольку все места обитания и транспорт этого эльфа были оборудованы глушащей аппаратурой. Из отчетов было ясно, что никаких переговоров с торговцами адмирал не ведет. Отсюда можно сделать вывод, что, скорее всего, Верховная все же что-то сделала, в итоге ее действия привели к тому, что осадили амбиции адмирала. Либо, стоит предположить худший для меня вариант. Например, Вишис узнал, что я предупредил Фелисити, после чего залег на дно. Но это все лирика. Главное, что я строил и, наконец, построил. Два красавца-истребителя. Дроиды за 5 дней восстановили корпуса практически до идеального состояния. Я в это время не сидел, сложа руки, а трудился по магической части. Точнее, я занимался изготовлением аналога стазис-кармана, но из топливного бака моего маленького кораблика. Особых сложностей тут не предвиделось, поскольку я не мудрил, а делал вполне стандартную поварскую кладовку. На время, когда я использовал магию, приходилось просить Искуса маскировки, которую на всякий случай симбиант дополнял иллюзией. В это время приходилось постоянно держать верхний канал открытым, поскольку энергия уходила, будто вода в сито. Поскольку я в артефакторике пока не силен, то сделать что-то вроде автоматической подачи топлива не получилось. Но я не собирался плодить сложности, потому что лень. Достаточно того, что есть, где хранить топливо, а вместительность подпространственного хранилища примерно равна топливному баку линкора. Единственный минус заключается в том, что я смогу путешествовать прыжками максимум на 3 сегмента, после чего вручную при помощи поварской телепортации придется перегружать топливо из стазис-кармана в основной топливный бак. Таких хранилищ я сделал 2, то есть, как раз по количеству кораблей. Запас карман не тянет. В остальное время я занимался переводом продуктов питания. Поскольку неизвестно, насколько может затянуться полет, то чем больше еды у меня будет в запасе, тем будет лучше. Так что ежедневно в пупок отправлялся двухнедельный запас различных превосходных блюд. Затем мне всего несколько раз пришлось посещать ангар. В первый раз провел тестирование корпусов. Затем отдал распоряжение о демонтаже всего оборудования из корпусов, чтобы после установить новые. Затем приезжал лишь отдавать дроидам следующие приказы и проводил полноценное тестирование для проверки смонтированных агрегатов. В первую очередь была проложена новая проводка и установлены все коммутаторы, коммуникаторы, корабельный искус и прочее оборудование, которое после монтажа было прикрыто декоративными и бронированными панелями. Затем был смонтирован жилой модуль, система жизнеобеспечения и искусственной гравитации. В последнюю очередь был установлен реактор, топливный бак и двигатели. Один двигатель для полетов в гиперпространстве, второй для полетов на досветовых скоростях. Под днище был установлен еще третий двигатель, работающий на принципах антигравитации и позаимствованный с шаттла. Он предназначен для полетов в пределах гравитации планет, чтобы можно было без проблем сажать кораблик на поверхность и взлетать без космодромов. В последнюю очередь на оба корабля была смонтирована система маскировки. Сегодня оставался завершающий штрих, оставалось нанести на корпус особое покрытие, которое является специальной краской на основе нанотехнологий. Эта краска представляет собой один из компонентов системы маскировки. Кому лень надевать респиратор? Конечно же, Сереже. Так что я начал красить в ангаре, а закончил в фиолетовом лесу, собирая черные подснежники. Сбор букета затруднялся тем, что цветы были очень крупными, имели прочные стебли и отстреливались из боевых станеров. Батлер, командир десантно-штурмовой бригады с крейсера «Сокол» Э-8, 7,8, 437, плывущая 3271, плывущая ветвь-3, сектор эльфов, аграрно-производственный сегмент Валинор, одноименная планета. Для простого эльфа низкого сословия, каковым мне довелось родиться в семье рабочих, стать одним из членов большого дома является великой удачей. Я не хотел всю жизнь работать техником-уборщиком, как отец, или кладовщиком в магазине, как мать. Поэтому выбрал карьеру военного. После военного училища и службы на флоте я осознал всю неприглядность жизни, ведь просто так дослужиться до офицерского звания без связи либо выдающегося таланта практически невозможно. Мне сразу наглядно объяснили, что в армии потолком будет звание старшины. Хорошо, что хоть попал на флот, а не в сухопутные войска. Как я не пытался сломать систему, но как через 100 лет стал старшиной, так и еще 100 лет спустя, оставался в том же звании. Когда наш адмирал предложил мне среди прочих своих парней перейти служить в новый, тогда еще средний дом, у которого была перспектива вырасти до большого, я сразу же ухватился за это предложение, после чего ни разу не пожалел. Поскольку мало кто из офицеров согласился на подобное предложение, да и редким эльфам предлагали подобное, поскольку во флоте многие офицеры были блатными. Таким образом, я стал лейтенантом, а затем капитаном, теперь командую десантом на одном из крейсеров. Невообразимый карьерный рост для простого сына рабочих. Моя зарплата и положение в обществе теперь котируются довольно высоко, а через 500 лет можно будет выйти на пенсию. Как раз накоплю на хорошее медицинское обслуживание, и дадут боги, протяну еще 1000 лет. С флота я вышел бы на пенсию на пару столетий раньше, но вряд ли накопил бы на продление жизни, так что помер бы дряхлым эльфом через несколько столетий. Мы с парнями точно знаем, кто является нашим благодетелем, это адмирал Вишес. Поэтому мы преданы этому эльфу всей душой и телом. Если надо, мы пойдем на все ради него. Так что... Когда адмирал вызвал меня к себе и довел до сведения план по смене власти в плывущей ветви, я командира внимательно выслушал и приступил к исполнению. План несколько раз на ходу претерпел изменения. Все проблемы, которые поломали предыдущие планы, насколько удалось понять, исходили от одного юного дарования с дикой планеты. Вначале планировалось усыпить племянницу адмирала и усыновленного высшего, того самого дикаря. Не знаю, что после этого последовало бы, но краем уха слышал о технологии нейролингвистического программирования при помощи капсул виртуальной реальности. Видимо, адмирал собирался с детишками провернуть похожий трюк, после чего убрал бы куда подальше сестру. Но не вышло. Эльфеныш, похоже, заметил снотворное, а напрямую воздействовать было нельзя, ибо вездесущий корабельный искус нас бы всех запер на корабле до прилета эсп, после чего мы всем кораблем поехали бы на радиоактивные рудники. Затем нас всех под предлогом усиления охраны привезли в главное поместье. Основной отряд расквартировался в ближайшем поселке, а по 20 бойцов на смену несли 12-часовые вахты по охране поместья. Меня и сержантов адмирал предупредил, что задача несколько иная. Планировалось удалить Верховную под предлогом переговоров для заключения договора. Во время полета на нее напали бы пираты, после чего в доме произошла бы тихая смена власти. Мы должны были убрать возможных недовольных эльфов, наиболее преданных Верховной, стараясь не попадаться под датчики наблюдения. Для этого были разработаны различные планы штурма домовладений руководителей подразделений. Подобные чистки потом обосновали бы внутренними разборками плывущей ветви, вроде как, поимка воров и шпионов. Доказательства о воровстве у нас были готовы, оставалось их лишь подкинуть. Но и этого не случилось. Вдруг, неожиданно, поступил приказ об отмене операции. Адмирал приказал уничтожить все улики. Конечно, он нам не докладывает ничего больше того, что положено знать для выполнения задачи, но имеющий голову на плечах не только для того, чтобы в нее есть, вполне может использовать ее по назначению. Я догадался, что во всем виноват мальчишка-приемыш. Иначе, зачем адмирал почти месяц назад приказал разработать план по его устранению? К тому же устранить паренька надо было довольно хитрым образом, вместе с ним должен был пропасть истребитель-разведчик. Понятное дело, мне стало интересно, откуда у сопляка подобная техника, ведь в его возрасте подобные покупки совершить невозможно, а угнать негде. Все оказалось просто и одновременно сложно. Оказалось, дикарь купил запчасти и собрал из них парочку истребителей. Если бы мне кто-то сказал, что 30-летний студент на каникулах может в ангаре собрать межсекторный истребитель, не поверил бы. Но факт налицо, есть студент-сопляк, есть ангар с парой истребителей и еще тремя распотрошенными корпусами древних корыт. Сегодня парень должен завершить постройку кораблей, поэтому именно на этот день был назначен штурм ангара. 20 парней несут вахту в поместье, чтобы не вызывать подозрений. 30 бойцов на всякий случай оцепили периметр. Еще 30 десантников сейчас заняты самым важным делом, они по периметру устанавливают глушащее оборудование. После команды они активируют глушилки и устроят небольшую диверсию на электрической подстанции, из-за чего у нас будет окно в полчаса, на протяжении которого ни один искус не узнает, что тут происходит. Так что на захват Эльфеныша отправилось всего 20 парней. Пока только захват, поскольку смерть студента на поверхности планеты нежелательна, ведь после смерти его коммуникатор пошлет аварийный сигнал, который способен преодолеть действие глушилки. После этого планету оцепит эсп, и нам всем будет очень плохо. «Парни», — произнес я по закрытому каналу связи через голосовой интерфейс шлема, — «все помнят, что делать». Получив положительные ответы от всех сержантов, я продолжил. «Клиента брать живым. Станеры переводим на максимальный парализующий импульс. Не дай боги, его убить. Командир, я не понимаю», — сказал сержант одного из штурмового десятка. «Зачем мы такой толпой на сопляка идем? 20 бойцов, это перебор. Хватило бы и десятка. Сержант, сапог тебе в дюзу. Если бы не зеркальное забрало шлема, то он бы увидел мой гневный взгляд. Этот сопляк является урожденным магом. Пусть он недоучка, но чему-то же его учили в академии. Так что лучше перестраховаться, чем облажаться. В случае провала операции нам останется только сделать ритуальное самоубийство. Раз он маг, то и нам бы в группу боевой маг не помешал бы, а лучше два», — протянул сержант. «Пара магов против студента-первокурсника», — насмешливо выдал старшина, руководящий вторым десятком штурмовиков. Ты еще предложи орбитальную бомбардировку устроить. Сарказм из уст парня не заметил бы только полный болван. Командир, раздался в шлеме голос руководителя отделения, которое занято глушащей аппаратурой. Студент закончил возиться с кораблями. Отлично. Парни, по местам. Поддержка, как только мы скроемся за дверьми ангара, врубайте аппаратуру на полную мощность. Изнутри не должно донестись ни звука, ни какого-либо сигнала. Принято, командир, ответил тот же боец. Мои парни сразу обрубят всю проводку, кроме электричества, и врубят глушилки на полную мощность. Ни один сигнал не пройдет. Не заговаривайся, сказал я командным тоном. Против мощного техномагического браслета высшего твоя аппаратура не поможет, тут нужно оборудование классом выше, но хрен нам его выделит. Так что в случае смерти эльфеныша сигнал пройдет через защиты, пусть один раз, но нам как раз этого не надо. Я переключился с общего канала на внутренний, который предназначен лишь для пары десятков штурмовиков, которые пойдут внутрь. Парни, готовность ноль. Тихо входим в ангар, рассредоточиваемся и по моей команде пакуем клиента. Как поняли, прием. Принято, ответил сержант. Принято, донесся ответ старшины. Пошли, пошли, пошли. Два десятка эльфов, закованные в легкую десантную броню, стали бесшумно просачиваться в ангар через главный и запасной вход, которые расположены с разных сторон строения. Поскольку внутри ангара хаотически наставлены контейнеры, упаковки из-под аппаратуры и корпуса истребителей, то сделать это незаметно не составило сложности. Конечно, хотелось бы перестраховаться, чтобы у нас была средняя броня, но в чем прибыли с крейсера, то и приходится использовать. Легкая броня имеет матово-черный окрас и обладает герметичностью, на груди и спине бронеткань усилена бронепластинами. Тактический шлем также полностью черный с зеркальным стеклом, которое в боевом режиме становится матовым, чтобы не демаскировать бойцов. Я зашел в ангар последним, успев заметить, как, поводя станером, к укрытию крадется пара крайних бойцов, после чего шлем выдал сообщение. Отсутствует связь с группами 2 и 3. Такое же сообщение сейчас должны были получить оба десятка штурмовиков. Это дало понять, что группа глушения справилась со своей задачей, отрезав ангар всевозможными глушащими полями. Теперь даже если мы тут взорвем сверхмалый ядерный заряд мощностью в килотонну, максимум, что нас выдаст, это землетрясение, поскольку поля не просто отрезают сигналы, но и являются аналогом силовых полей боевых космических кораблей, то есть способны сдержать физические и энергетические воздействия. Конечно, никто ничего взрывать не собирается, эта защита является лишней подстраховкой от возможного побега пацана. Мало ли, вдруг он сядет в истребитель и попытается улететь. Понятное дело, что парни все проверили, так что мы знаем о том, что в кораблях нет топлива. Но как показал опыт почти 400 лет службы, в жизни случается всякое, так что лучше перестраховаться, чем потом кусать локти. Активировав командирские датчики объемного сканирования, я получил полную картину всего внутреннего помещения ангара. На трехмерной картинке были отображены все эльфы и предметы. Мое внимание сосредоточилось на студенте. Парень вел себя неадекватно, он широко улыбался, его зрачки были расширены, отчего складывалось ощущение, будто он обдолбался ангельской пылью. Убедившись, что все бойцы заняли позиции, я отдал приказ четверым из них, которые расположились наиболее удачно. Снайперы, огонь! С разных точек ангара, из-за пары распиленных и распотрошенных корпусов истребителей, а также из-за ближайших контейнеров, почти одновременно донеслось легкое гудение, которое сопровождает выстрел из станеров, и к цели понеслись голубоватые вспышки. То, что произошло за этим, меня крайне удивило. Студент сдвинулся на пару метров влево, слегка удалившись от корпуса свежеокрашенного истребителя. Но удивительным было не то, что он отошел в сторону, а то, на какой скорости он это сделал. Если бы не боевые имплантаты, я даже смазанного движения не заметил бы. Все эльфийские офицеры проходят через операцию по установке в голову биокомпьютера, который ускоряет восприятие во время боевых действий и при необходимости форсирует организм, правда, при этом можно получить множество травм. Мне биокомп ставили уже за счет плывущей ветви, аналогичные модели перепали сержантам и старшинам, так что они тоже должны были уловить движение противника. Эльфеныш двигался даже быстрее, чем высший вампир, который имеет вживленные боевые имплантаты и прошел через столетия тренировок. Выстрелы всех снайперов прошли мимо цели. На этом моменте мне стало страшно. Не знаю, кто этот парень, но он явно не эльф. Эльф, даже с боевыми имплантатами и с магической стимуляцией, не может двигаться настолько быстро. Что же это за студент такой? В какую задницу мы попали? Сейчас не самое лучшее время, чтобы предаваться самобичеванию, поэтому я тут же отдал приказ. Внимание всем! Объект третьего уровня опасности. Приказываю всем открыть огонь на парализацию. Драть всех во все дюзы. Что это за монстр? Прав был сержант, несколько боевых магов нам бы не помешало. 20 стволов палили по этой твари, а он играючи уворачивался от выстрелов и продвигался к ближайшей паре парней, скрывающихся за контейнером. Мало того, студент засмеялся звонким голосом, после чего выдал: «Хы-хы-хы, цветочки». Затем эльфеныш неуловимо быстро подбежал к скрытому за углом контейнера бойцу, резко дернул онова за руку, прикрывшись его телом от выстрелов станеров товарищей. Не успевшие среагировать бойцы всадили 7 парализующих разрядов в рядового, отчего его тело обмякло. Но студент на этом не остановился, он ухватился за шлем солдата и резким движением свернул ему шею. Тело, теперь уже мертвого рядового, еще не успело упасть на пол ангара, как это исчадие преисподней рвануло ко второму бойцу, который был за тем же контейнером. Я успевал замечать лишь смазанные движения. Остальным парням этот маневр юного эльфа перекрыл траектории стрельбы. Из-за этого они начали передвигаться маленькими перебежками, чтобы сменить позицию и подобраться ближе к объекту. В это время пацан сблизился с рядовым, успев по пути увернуться от голубой вспышки парализующего разряда, второго выстрела рядовой сделать не успевал. Студент смотрелся рядом с рядовым, словно Кроненберг на фоне Низла. Он был на полторы головы ниже и в половину уже в плечах здоровенного рядового с 400-летним послужным списком. Но мне было понятно, что у моего бойца нет ни единого шанса против столь быстрого противника, поскольку без боевых имплантатов и тяжелой брони выходить в рукопашную схватку против вампира или подобного существа является извращенной формой самоубийства. Так что в следующее мгновение я увидел смазанное движение правой руки монстра, после чего раздался звук лопающихся грудных бронепластин. Не узнать этот звук я, как опытный солдат, не мог. Он был похож на хруст, как если бы кто-то наступил на глиняные черепки. Здоровенный эльф улетел назад, будто сбитый грузовым флайером, несущимся на огромной скорости. Его полет окончился через 10 метров. Тело бойца с громким металлическим грохотом врезалось в следующий контейнер, после чего рухнуло на пол бесформенной кучей. У меня на экране погас второй огонек, что означало смерть бойца. Вместе на контейнере, в который прилетело тело бойца, оказалась солидная вмятина. Пока я управлял передислокацией штурмовиков посредством боевого тактического коммуникатора, монстр не стоял на месте. Он рванул навстречу самой ближней тройке бойцов. «Ландыши, ландыши, светлого мая привет!» Вдруг стал громко напевать студент, отчего становилось еще страшнее. «Ландыши, ландыши, подарю любимый букет». Уворачиваясь от выстрелов сразу троих парней, напевая при этом песню, эльфеныш подобрался к бойцам на расстоянии ближнего боя, после чего все происходило так быстро, что сложно было уследить, как он каждому из тройки оторвал голову. Складывалось ощущение, будто все происходит не в реальности, а словно в низкосортном боевике. Причем казалось, что объект этакий герой голофильма, которого не берут ни станеры, ни гранаты, ни заклинания, а мы не солдаты, прошедшие через несколько сотен лет тренировок, а косорукие мазилы-злодеи, которые пачками гибнут от рук главного героя. Уже 5 погасших точек, 5 смертей бойцов, а ведь еще не прошло и минуты с момента, как мы начали операцию. Нас осталось всего 16. Если все будет так продолжаться, то мы все тут останемся, а операция будет провалена. После этого оставшихся снаружи ангара эльфов ждет мучительная смерть на рудниках. Более того, мы подставим адмирала, поскольку есть вероятность, что агенты ЭСП схватят моих бойцов живыми, а там уж с помощью обучайки или штатных менталистов распотрошат их головы. Раз уж так и так погибать, то... «Внимание всем!» — сказал я по голосовому каналу связи. «Перевести станеры в боевой режим. Стрелять на поражение. Осторожней, парни, похоже, этот монстр является кем-то вроде высшего вампира-боевика. Бойцы тут же переключили станеры в боевой режим на максимальную мощность. Со всех сторон ангара понеслись очереди ярко-синих зарядов, солдаты не экономили боеприпасы, поскольку действовали согласно инструкции по противодействию врагам высшего уровня опасности. Мощные разряды дырявили насквозь контейнеры, за которыми пытался укрыться объект. Контейнеры быстро превращались в дуршлаг с оплавленными дырами, но монстр двигался настолько быстро, что его было очень сложно поразить.